Глава 10. Высокопоставленных оперативников генетической безопасности, недавно прибывших из Штатов, звали Зигмунд и Вейль. Каждый раз, когда эти двое появлялись в консульстве, Брайан стискивал зубы. Вот и сегодня, не успел он еще сесть за работу, как они опять явились. Зигмунд был высокого роста и выглядел бесчувственным, как надгробный памятник. А толстячок-бодрячок Вейль, наверняка покупавший себе одежду в магазине для толстяков, ростом на 6 дюймов ниже Зигмунда, наоборот, все время улыбался. Они стали по обе стороны от Брайана, пока тот возился с кулером. «Мистер Гейтли», — сказал Зигмунд, — «нам бы хотелось побеседовать с вами наедине», — продолжил Вейль. «Пройдемте ко мне в офис», — предложил им Брайан. Офис Брайана был невелик, зато с окном, выходившим в огороженный сад консульства. Здесь стояли пластмассовый фикус и электронный секретер со столешницей из натурального дерева, чьей оперативки хватило бы с избытком, чтобы вместить несколько библиотек Конгресса. Рабочий стол был завален перепиской между генетической безопасностью и временным правительством. Эта гора бумаг представляла собой всего лишь маленький ручеек информационного потока, циркулирующего между двумя ведомствами, как вечно мутный Нил. Брайан сел на свое обычное место. Вейль плюхнулся в кресло для гостей, а Зигмунд остался стоять в дверях. Вид у него был зловещий, как у птицы, высматривающей падаль. «Вы разговаривали с бывшей женой», — сказал Вейль. «Да». «Я передал ей то, о чем вы меня просили». «Похоже, ничего хорошего из этого не вышло». «Надо ли говорить вам, что она снова встречалась с турком Файндли?» «Нет», — ответил Брайан без всякого выражения. «Мне это не обязательно знать». «В данный момент почти наверняка он с ней», — сказал Зигмунд. «Он всегда говорил коротко и всегда что-нибудь неприятное». «Но мы временно не можем установить их точное местонахождение», — сказал Вейль. Брайан не знал, стоит ли им верить. Зигмунд и Вейль работали в исполнительном комитете. Многое из того, чем занимался исполнительный комитет, скрывалось под грифом «совершенно секретно» и потому обрастало легендами. Там? Дома. Они просто писали запросы. «В целях таких-то просим ограничить в конституционных правах такого-то», и эти запросы почти автоматически удовлетворялись судами. Но здесь, в Экватории, где сталкивались интересы временного правительства, ООН, национальных диаспор и нефтяных компаний, они, по крайней мере, теоретически не могли позволять себе все, что угодно. Брайан не был идеалистом. Он знал, что в управлении есть такие сферы, куда его никогда не допустят. Коридоры власти, где делается политика и диктуются правила. Но в отношении собственных служебных обязанностей он считал, что выполняет полезную, хоть и не слишком увлекательную работу. Из Штатов в Экваторию то и дело бежали преступники, действия которых подпадали под компетенцию УГБ. Аферисты-клонировщики, торговцы поддельными, часто и смертоносными препаратами для продления жизни, радикалы из числа четвертых, продавцы так называемых улучшателей для супружеских пар, готовы хорошо платить за рождение необыкновенных детей. Брайан не выслеживал и не ловил преступников, но то, чем он занимался, переговоры с временным правительством, улаживание конфликтов, вскипавших вокруг вопросов юрисдикции, имело не меньшее значение. Контакты между квазиполицейской организацией под эгидой национального консульства и местной властью, оплачиваемой из бюджета ООН, были делом непростым. Здесь приходилось вести себя тонко, все время идти на взаимные уступки. Нельзя было просто ввязаться в драку и стать кому-то поперек дороги. Хотя для этих парней, похоже, таких преград не существовало. Это его и удручало. Брайан верил в силу законов. Неизбежно несовершенных, неэффективных, путанных, содержащих множество коррупционных лазеек и все-таки обладающих абсолютной незыблемой правотой закона. «Без этого, — говорил он себе, — мы ничем не лучше зверей», ну и так далее. Сам он старался вести служебные дела как можно более тщательно и прозрачно. Но теперь здесь находились Зигмунд и Вейль. Одил длинный и кисло-горький, как ангостура. Примечание: ангостура – венесуэльская горькая настойка, используемая для приготовления коктейлей, а также в лекарственных целях. В оригинале напиток ошибочно назван по имени испанского города Ангостина. Конец примечания. Другой – толстый улыбчивый коротышка. Не дать не взять шар для боулинга, завернутый в бархат. Они пришли, чтобы напомнить ему, что на тех высотах, на которых ему никогда не бывать, законы приспосабливаются под обстоятельства. «Вы уже оказали нам большую помощь», — сказал Вейль. «Благодарю вас, рад быть вам полезным. Тем, что связали нас с нужными людьми во временном правительстве, и, конечно, в этом деле с Лизой Адамс. Тот факт, что вы состояли в особых отношениях с этой женщиной, полагаю, в данном случае нисколько не бросает на вас тени». «Спасибо», — ответил Брайан. Как ни глупо, он и вправду был этим польщен, хотя и понимал, что он всего лишь пешка в игре. «И мы еще раз заверяем вас, что не собираемся применить к ней меры задержания. Может быть, даже обойдемся без собеседования. Нас интересуют совершенно другие фигуры в этом деле. Та женщина на фотографии, Сьюлин Муа, именно поэтому, поверьте, мы и не хотим, чтобы Лиза Адамс оказалась впутанной в это дело. Мы надеялись, что вам удастся донести эту простую мысль до нее. Я пытался. Мы знаем и чрезвычайно вам за это благодарны. Но позвольте, Брайан, посвятить вас в курс дела, чтобы вы понимали, что именно нас беспокоит. Потому что, когда наш запрос попал в наш дата-центр, у многих вылезли глаза на лоб. Вы говорили, что Лиза рассказывала вам о причинах своего интереса к Сьюлин Муа. Сьюлин Муа приходила к отцу Лизы незадолго до того, как он исчез. Она не имела отношения ни к университету, ни к их семейному кругу. Учитывая интерес отца Лизы к четвертым, нетрудно сделать вывод. Лиза подозревает, что эта женщина была кем-то вроде вербовщика. На самом деле все куда сложнее. Вы регулярно видите четвертых, общаетесь с ними на законных основаниях. Здесь вас вряд ли чем можно удивить. Но курс долголетия — это только одна из биотехнологий, завезенных на Землю нашей марсианской родней. Брайан кивнул. «Все эти здешние адепты культа — мелочь», — сказал Вейль. «Нас беспокоит кое-кто посерьезней. У нас мало информации, к тому же я не ученый, но речь может идти о попытке путем биологической модификации человека установить контакт с гипотетиками». Как многие люди его поколения, Брайан непроизвольно морщился при упоминании таких материй, как спин и гипотетики. Спин закончился, когда он еще не ходил в школу, а гипотетики были для него просто одной из реалий мироздания, наименее всего доступной для понимания. Они представлялись ему грандиозной, но бессодержательной абстракцией, имеющей отношение к его жизни не больше, чем закономерности приливов и отливов. Но, как и всех остальных, его воспитывали и учили люди, пережившие спин, поверившие, что они стали свидетелями величайшего поворота в человеческой истории. Может, так оно и было? Отголоски спина, все эти войны, религиозные революции и контрреволюции, всеобъемлющее чувство человеческой незащищенности и разъедающий тотальный цинизм по сей день определяли облик мира. Марс стал обитаемой планетой. Человечество получило доступ к лабиринту, бескрайнему, как само небо. Все эти катаклизмы и перемены не могли не привести в смятение тех, кто их пережил, и будут давать о себе знать еще не одно столетие. И в то же время они стали для целого поколения оправданием массового помешательства. С этим Брайану труднее всего было смириться. Миллионы и миллионы вполне здравомыслящих мужчин и женщин благодаря спину стали являть собой отвратительное зрелище безумной, безнравственной, беспрестанно дерущейся своры. И вот теперь эти самые люди полагают, что поколению Брайана и тем, кто помоложе, есть за что их уважать. Но они этого не заслужили. Помешательство и нравственность не имеют между собой ничего общего. Пристойность — вот что на самом деле приходилось возрождать его поколению. Пристойность, доверие — простейшее правило хорошего тона. Гипотетики — это те, кто вверг землю в пучину спина. Кому захочется с ними контактировать? Какой может быть контакт с чем-то бесчеловечным? И как этого можно добиться с помощью биотехнологий, пускай даже и марсианских? «Эта технология, — говорил Зигмунд, — заключается в изменении человеческой нервной системы таким образом, что она становится восприимчивой к сигналам, которые гипотетики используют для связи между собой. Иными словами, делает человека чем-то вроде интерфейса для информационного обмена между человеческой расой и гипотетиками. При том, что мы абсолютно не представляем, кто такие эти гипотетики и чего они хотят. Марсиане действительно это пробовали сделать. Откуда нам знать? У себя, может, и пробовали даже не однажды, но, как мы полагаем, среди прочих препаратов, привезенных на Землю Ван Говеном, был и этот. А потом он стал распространяться среди земных четвертых. Почему тогда я раньше ничего об этом не слышал? Потому что это совсем не то, чего желают все и повсюду, в отличие от лишних нескольких десятков лет жизни. Если наши сведения верны, то для взрослого человека это смертельно опасно. Скорее всего, именно в этом причина смерти Джейсона Лоутона еще в те давние годы. Но какой смысл в применении препарата, если это приводит к смерти? «Это может не привести к смерти», — сказал Вейл, «если препарат вводится зародышу, in utero. Тогда эмбрион формируется, адаптируясь к модификации. Человеческое и чужеродное вырастают вместе, в одном теле». «Господи», — вымолвил Брайан. «Как можно сделать такое с ребенком?» «Безусловно, это за гранью всех моральных норм. Как вы знаете, мы и так прилагаем немало усилий, чтобы спасти страну и весь мир от нежелательных последствий этого культа, от всех этих биологических модификаций. Это реальные, серьезные проблемы. Но здесь куда худше». Это просто воплощенное зло. Другим словом, этого не назовешь. Делал ли это уже кто-нибудь на Земле? Это мы и пытаемся выяснить. Пока что у нас очень мало надежных улик и свидетельств. Но в тех, что есть, фигурирует неизменно одно и то же лицо. Под разными именами. Догадываетесь, какое? Та женщина с фотографии. Женщина, которая приходила к отцу Лизы. Итак, Сьюлин Муа появляется в расшифровке с камеры на пристани в порт Магеллане. Мы приезжаем сюда и находим Лизу Адамс, уже проделавшую определенную работу в том же направлении, прошедшую тем же самым путем, расспросы бывших коллег отца и так далее. По совершенно уважительной и понятной причине. Она хочет разгадать загадку своей семейной истории. Она думает, что если узнает правду, ей станет легче. Но у нее свои интересы, у нас свои. Ее поиски создают для нас определенные трудности. Что лучше, по-вашему, дать ей дальше всем этим заниматься и держать ее под контролем? Или все же предупредить, что она слишком далеко зашла? «Я пытался», — сказал Брайан. «У меня не получилось». «Тогда придется использовать ее иначе». «Использовать?» «Кое-кто из нашего высшего руководства настаивал на задержании, но мы полагаем, что разумнее всего будет наблюдать за ней и ждать. Она поможет нам выйти на тех, кто нас интересует. Один из них, кстати, Турк Файндли». «Турк Файндли. Пилот-частник и законченный идиот. Скверно, что ему, Брайану, не удалось спасти семью». Но еще хуже, что Лиза связалась с кем-то настолько невменяемым, недееспособным, с кем и находиться-то рядом опасно. Файндли, еще одна разновидность ядовитых последствий спина, неадекватный тип, блуждающий без цели, а может и того хуже, если намеки Зигмунда имеют под собой основание. «Вы хотите сказать, что Турк Файндли еще каким-то образом связан с этой женщиной, помимо того факта, что она заказывала у него рейс?» «Ну, здесь у нас, разумеется, только предположения. Но Файндли замечены в других связях, также весьма подозрительных, с установленными и предполагаемыми четвертыми. К тому же он преступник. Вам известно об этом? Он уехал из Штатов, находясь под следствием». «За что?» «Он подозревался в поджоге склада своего отца». «Что вы говорите? Он еще и поджигатель?» «По этому делу истек срок давности, но, как я понимаю, он хотел таким образом уничтожить бизнес и разорить своего старика». «При чем тут склад? Разве его отец занимался торговлей? Он же вроде был нефтяником». «Да, он одно время жил в Турции, работал с Арамко, но большую часть состояния сделал на импорте. Отношения у них с турком были хуже некуда. После чего отцовский склад горит, а сын уезжает из страны. Выводы можете сделать сами». «Так вот оно что», — подумал Брайан. «Значит, все куда хуже. Тогда нужно во что бы то ни стало вытащить из этого Лизу. Это может для нее плохо кончиться». «Скорее всего, ее втянули в то, чего она сама не понимает. Мы не думаем, что на нее оказывается какое-то прямое давление. Если она избежала с Файндли, то по собственной воле. Видимо, он и посоветовал ей не отвечать на звонки». «Но вы же сможете их найти?» «Рано или поздно, конечно, сможем, но мы же не волшебники. Мы не можем вызвать их заклинанием неизвестно откуда». «Какую помощь мог бы оказать я?» Брайан не удержался и прибавил: «Если, конечно, вы, прося меня поговорить с ней, не преследовали каких-то других целей, которые вы от меня скрываете». «А если бы и так, вы что, не стали бы с ней говорить?» «Брайан, вы сами все понимаете. Разумеется, мы не можем разглашать все информации, как и вы. Кстати, сейчас мы беседовали с вами тет-а-тет. Все, о чем мы здесь говорили, не подлежит обсуждению ни с кем, кроме меня и Зигмунда». «Разумеется, но нам бы хотелось, чтобы вы продолжали по возможности поддерживать связь с Лизой. Не исключено, что она отмечает ваши звонки, хотя и не отвечает на них. Рано или поздно она, возможно, почувствует себя одинокой или виноватой перед вами и решит сама позвонить». «И что тогда?» «Все, что нам необходимо, это знать, где она находится. А если вам удастся уговорить ее с вами встретиться, с турком или без турка, будет совсем хорошо». Насколько ему не улыбалась мысль предать Лизу в руки исполнительного комитета, настолько же страшила другая, что она еще больше запутается в этой преступной авантюре. «Я постараюсь сделать, что смогу», — сказал Брайан. «Прекрасно», — ухмыльнулся Вейль. «Будем вам очень признательны». Они распрощались с Брайаном и ушли. Он остался сидеть в офисе, обдумывая разговор.